улице было тихо. Город все еще не вернулся к нормальной жизни. Служанка провела Маккензи во внутренний дворик и удалилась. Он подошел к Лауре, сидевшей на скамейке под ивой. Она увидела его, но не поднялась. Ее рука лежала на спинке колыбели. Маккензи остановился, не зная, что сказать. Как она похудела! Наконец она промолвила, так тихо, что он едва расслышал. Том умер. «О, нет!» — у него потемнело в глазах. «Я узнала об этом позавчера, когда ко мне пришли несколько его людей. Он был убит у Сан-Бруно». Маккензи не осмелился бы сесть с ней рядом, но ноги не держали его, и он опустился на затейливо уложенные плиты дворика, не в силах поднять глаза. Ее голос звучал безучастно. «Так стоило оно того? Я говорю не только о Томе, но и о многих других, убитых из-за какой-то политики». «Много большее стояло на карте». «Да, я слышала по радио. И все же цена слишком велика. Я пыталась понять, но не могу». У него не было сил защищаться. «Может, ты и права, утенок. Я не себя жалею. У меня есть Джимми. Но Том не увидел так много». Маккензи внезапно понял, что здесь с ним ребенок, и ему следует взять своего внука и подумать о будущей жизни. Но он был слишком опустошен. «Том хотел, чтобы его назвали в твою честь». «А ты, Лаура?» — подумал он и спросил вслух. «Что ты намерена делать дальше?» «Придумаю что-нибудь». «Вернемся в Накамура?» «Нет, только не туда». «Ты всегда любила горы». Он заставил себя посмотреть ей в лицо. «Мы могли бы...» «Нет». Она встретила его взгляд. «Джимми не вырастет солдатом». Лаура чуть поколебалась. «Я уверена, что кто-нибудь из эсперов продолжит их дело на новой основе, но с теми же целями. Он должен верить во что-то отличное от того, что убило его отца, и сделать это сущим. Согласен?» Маккензи встал, преодолевая вращение земли. «Не знаю. Никогда не был мыслителем. Можно мне взглянуть на него?» «Отец». Он нагнулся над колыбелью и посмотрел на маленького спящего человека. «Если ты снова выйдешь замуж и родишь девочку, ты назовешь ее в честь матери». Лаура уронила голову и стиснула кисти рук. «Я должен идти», — быстро сказал Маккензи. «Если позволишь, я навещу тебя на днях». Лаура обняла его и заплакала. Он гладил ее волосы и утешал, как делал это, когда она была маленькой. «Ведь ты хочешь вернуться в горы? Там твоя страна, твой народ, ты им принадлежишь». «Ты знаешь, как сильно я этого хочу». «Так почему же?» Его дочь выпрямилась. «Не могу», — сказала она. «Твоя война кончилась, моя только начинается». Эту волю воспитал он сам. Поэтому Маккензи только тихо произнес: «Надеюсь, ты ее выиграешь». «Может быть, через 1000 лет». Когда он ушел, стояла непроглядно темная ночь. В городе не было света, зато над крышами стояли звезды. Солдаты взвода сопровождения казались во мраке притаившимися разбойниками. Они отсалютовали ему и тронулись, держа ружья наготове. Но в ночи не было ничего, кроме цоканья подков. Повесть Пола Андерсона «Нет мира с королями» читал Константин Ермихин.